Я проснулся, когда пришел Ринальди, но он не стал разговаривать, и я снова заснул. Утром, еще до рассвета, я оделся и уехал. Ринальди не проснулся, когда я выходил из комнаты. Я никогда раньше не видел Бензицы, и было странно проезжать по тому берегу, где я получил свою рану, и потом подниматься по склону весной, еще занятому австрийцами. Там была проложена новая, крутая дорога, и по ней ехало много грузовиков. Выше склон становился отлогим, и я увидел леса и крутые холмы в тумане. Эти леса были взяты быстро, и их не успели уничтожить. Еще дальше, там, где холмы не защищали дорогу, она была замаскирована циновками по сторонам и сверху. Дорога доходила до разоренной деревушки. Здесь начинались позиции. Кругом было много артиллерии, дома были полуразрушены, но все было устроено очень хорошо. И повсюду висели дощечки с указателями. Мы разыскали Джина, и он угостил нас кофе, и потом я вышел вместе с ним, и мы кое-кого повидали и осмотрели посты. Джина сказал, что английские машины работают дальше, уравны. Он очень восхищался англичанами. «Еще время от времени стреляют», — сказал он, — «но раненых немного. Теперь, когда начались дожди, будет много больных. Говорят, австрийцы собираются наступать, но он этому не верит. Говорят, мы тоже собираемся наступать, но никаких подкреплений не прибыло, так что и это маловероятно. С продовольствием плохо, и он будет очень рад подкормиться в Галиции». «Что мне вчера дали на обед?» Я ему рассказал, и он нашел, что это великолепно. Особенное впечатление на него произвело дольче, сладкое. Я не описывал в подробностях, просто сказал, что было дольче, и, вероятно, он вообразил себе что-нибудь более изысканное, чем хлебный пудинг. «Знаю ли я, куда ему придется ехать?» Я сказал, что не знаю, но часть машин находится в Капоретто. Туда бы он охотно поехал. Это очень славный городок, и ему нравятся высокие горы, которые его окружают. Он был славный малый, и все его любили. Он сказал, что где действительно был ад, это на Сан-Габриэле во время атаки с заломом, которая плохо кончилась. Он сказал, что в лесах по всему хребту Тернова, позади нас и выше нас, полно австрийской артиллерии. И по ночам дорогу отчаянно обстреливают. У них есть батареи морских орудий, которые действуют ему на нервы. Их легко узнать по низкому полету снаряда. Слышишь залп, и почти тотчас же начинается свист. Обычно стреляют два орудия сразу, одно за другим. И при разрыве летят огромные осколки. Он показал мне такой осколок. Иззубренный кусок металла с фут длиной. Металл был похож на бобит. «Не думаю, чтобы они давали хорошие результаты», — сказал Джина, — «но мне от них страшно. У них такой звук, точно они летят прямо в тебя. Сначала удар, потом сейчас же свист и разрыв. Что за радость не быть раненым, если при этом умираешь от страха?» Он сказал, что напротив нас стоят теперь полки хорватов и мадьяр. Наши войска все еще в наступательном порядке. Если австрийцы перейдут в наступление, отступать некуда. В невысоких горах сейчас же за плато есть прекрасные места для оборонительных позиций, но ничего не предпринято, чтобы подготовить их. Кстати, какое впечатление на меня произвела Бензица? Я думал, что здесь более плоско, более похоже на плато. Я не знал, что местность так изрезана. «Альто пьяно», — сказал Джина. «Плоскогорье. Но не равнина. Не пьяно». Мы спустились в погреб дома, где он жил. Я сказал, что, по-моему, кряж, если он плоский у вершины и имеет некоторую глубину, легче и выгоднее удерживать, чем цепь мелких гор. «Атака в горах не более трудное дело, чем на ровном месте», — настаивал я. «Смотря какие горы», — сказал он, — «возьмите Сан-Габриэле». «Да», — сказал я, — «но туго пришлось на вершине, где плоско. До вершины добрались сравнительно легко». «Не так уж легко», — сказал он. «Пожалуй», — сказал я, — «но все-таки это особый случай, потому что тут была скорее крепость, чем гора. Австрийцы укрепляли ее много лет». Я хотел сказать, что тактически при военных операциях, связанных с передвижением, удерживать в качестве линии фронта горную цепь не имеет смысла, потому что горы слишком легко обойти. Здесь нужна максимальная маневренность, а в горах маневрировать трудно. И потом при стрельбе сверху вниз всегда бывают перелеты. В случае отхода флангов лучшие силы останутся на самых высоких вершинах. Мне горная война не внушает доверия. «Я много думал об этом», — сказал я. «Мы засядем на одной горе, они засядут на другой, а как начнется что-нибудь настоящее, и тем и другим придется слезать вниз». «А что же делать, если граница проходит в горах?» — спросил он.